Эм делорум. Флирт. Читает Катерина Сычева. Однажды, совсем неожиданно, он начал со мной флиртовать. Я ответила. А почему бы и нет? Это интернет. Он не знает меня в лицо, он не знает, где я живу. Даже возраст знает только приблизительно, вычислив по музыкальным пристрастиям. Хорошо, что ты поддержала флирт. Написал он уже глубокой ночью, прощаясь. Даже если ты толстая бухгалтерша с одышкой, кучей внуков и храпящим под боком мужем-пенсионером, мне все равно приятно. Ведь я знаю, что настоящую фотку ты никогда не покажешь, и это даже хорошо. Я буду фантазировать о тебе придуманной, о той смешной девчонке в соломенной шляпке, размытая фотка которой болтается у тебя на аватарке. Я поставлю винил со шлягерами старины Джо, оставлю на тебе только шляпу, и отжарю как следует. Я покосилась на полуоткрытый шкаф. На верхней полке лежала та самая солнечная шляпка. Зачем я выставила настоящую фотографию? Теперь некто с ником Леший дрочит на этот самый снимок. Снимок. Я увеличила фотографию. Единственное, что по ней можно точно сказать, что девушка не брюнетка, и у нее спортивная фигура. Фотографию с сайта я убрала, а вместо нее разместила снимок той самой шляпы, лежащей на моих ногах и прикрывающей коленки. Снимок вызвал ажиотаж. Ступни, маячившие на заднем плане, оказались более притягательны для определенного типа мужчин, чем вся моя фигура. Странно, ведь они были размыты. Фотоаппарат взял фокус на шляпу, безбожно напустив туман на все остальное. «Ты серьезно?» написала мне через несколько дней. «Серьезно? То была твоя фотография?» «Нет, конечно. Нашла в интернете фото с похожей шляпой и разместила». «Врушка, ну скажи, что это была ты. И ноги твои. Соври, что кладешь мне их на колени». Мы сидим в кинотеатре на последнем ряду, на местах для поцелуев. За два сиденья от нас присосались друг к дружке какие-то малолетки, а с другой стороны от нас дама делает минет своему кавалеру, и мы только и видим ее голову, клюющую его ширинку. Я представила себя с ногами, переброшенными через подлокотник. Жесткий пластик будет давить мне под коленками, а я его коснусь только ступнями. Максимум, что он сможет сделать, это потереться об мои ноги членом. Но кому нужна правда в виртуальном мире? Я снимаю туфли, разворачиваясь на сиденье и кладу на твои бедра свои ноги. Ты расстегиваешь пуговицу на джинсах и медленно тянешь молнию вниз. Моя ступня ныряет в твою ширинку, как зверек в нору. «Ох, я бы в твою нору занырнул!» — пишет он и ставит кучу восклицательных знаков. Фи, как грубо. Мужик, что с него взять? Они, мужчины, или скатываются в порно, или в сюси-пуси. Пусть лучше уж порно. Ты помнишь тарантиновский фильм «Криминальное чтиво»? Ты хочешь сказать, что твой муж здоровенный негр? А вот тут подъехало разнообразие ответов. Можно сказать «нет, он здоровый сибирский мужик». Или «я вообще не замужем». Или «а кем ты больше интересуешься, мною или моим мужем?» Но я все перевожу в нужную мне плоскость. Там вообще-то было про массаж ног. Я бы сделал тебе массаж. Я бы так его сделал. И языком, и руками, и членом. Ты бы просила еще. На этом этапе мне стало скучно. Я встала и пошла проведать холодильник. Пакет с сосисками намекал, что желает присоединиться к макаронам, а багет говорил: забей на макароны и сделай хот-дог. Из соусов нашлись майонез и кетчуп. Единственный маленький помидор гордо нес ответственность за весь салат. Заглянув в чат, я увидела простыню сценария нашего акта страсти, как он это назвал. Появилось желание послать товарища куда подальше. Я была разочарована, ведь до флирта мы нормально общались. И в тот первый раз он был совсем другим. Мы флиртовали намеками, словно за нами присматривала строгая монахиня. А тут... Черт побери! Он прислал фото своего члена. Как-то я не была готова к визуализации флирта. «А теперь твое фото», — потребовал Леший, опять вывесив кучу восклицательных знаков. «Что ж, это судьба. Я пошла на кухню, отрезала кусок багета под размер сосиски, сделала в нем надрез, залила кетчупом, выложила нарезанную тонкими ломтиками помидорку, сверху сосиску и щедро добавила майонез, как бы намекая. Пошла хихикнув, сфотографировала хот-дог и отослала ему. «Издеваешься?» За вопросом куча открытых скобок, показывающих печаль. «Ну почему? Я ясно показываю то, что ты бы со мной сделал. Поместил бы свою сосиску между моих булочек». «И что, я дрочить на бутер должен?» «А с чего ты взял, что я тебе вообще что-то должна присылать?» Слово за слово, и мы разругались настолько, что он улетел в черный список. Я загрустила. Успела привыкнуть к лешему и сейчас жалела, что поддалась на тот флирт вообще. Виртуальные отношения — копия реальных. Те же ссоры, ревности, обиды. Я быстро привыкаю. Тяжело переживаю потерю. Виртуальный друг. Я скучала за ним целых 3 дня, пока не нашла другую забаву. К остальным виртуальным друзьям я старалась относиться как к книгам из библиотеки. «Спасибо, дорогая книга, мне было с тобой очень интересно, но пришло время тебя сдать. За некоторые экземпляры я боролась, отдавала свое время, общаясь, наслаждалась, но сердце мое никто не цеплял». И как оно зацепится, если все разыграно в лучших традициях турецких или мексиканских сериалов с их пылкими мачо и трепетными нервными женщинами? Какие страсти кипят в переписке, если ты мне не пришлешь фото, я вычислю тебя по IP, «И покончу с собой», зачеркнуто, «докажу, кто тут самец». Он ошибся контактом. Бывший коллега по работе, который, уходя, сдал все дела мне, частенько писал не только в корпоративном чате, но и в личке. В нашем бизнесе контакты просто так не обрываются, много чего нет в документах, а есть на словах, в связях. И в тот вечер он много писал про одного из постоянных клиентов. Я заметила, что пишет он с кучей ошибок, а потом он стал посылать голосовые сообщения, из которых стало ясно, что он где-то бухает в баре. Ну, имеет право. И вдруг от него приходит сообщение. «Я в такси. Тащи свою задницу в душ, и чтоб через 20 минут ты встречала меня в одном полотенце». «Что?» Я вытаращилась на имя, не поняв, что происходит. «Хочешь поиграть? Ладно. Я ворвусь в квартиру, сорву с тебя то, что на тебе есть из одежды, закину на плечо и унесу в спальню, брошу животом на кровать, подложив под твои бедра подушку, шлепну каждую щечку, чтобы на них появился румянец, и навалюсь сверху, не раздеваясь. Тебе нравится, как трется грубая ткань о нежную кожу. Ты начинаешь вырываться». «Черт побери, он перепутал меня со своей женой. Мы с ней тезки. Надо его прервать. Хотя мне так любопытно, что он с ней сделает». «Стоп! Остановись, пожалуйста!» «Да, сопротивляйся. Я вклиниваю правую ногу между твоих бедер, чтобы получить доступ к твоей подружке. Левой рукой давлю на спину, чтобы ты не дергалась. Ногами фиксирую твои ноги, а моя правая рука ныряет туда, где меня уже ждут. Ты такая влажная. Я кончиками пальцев скольжу по твоим губам. Ты перестаешь сопротивляться и подаешь попкой вверх. Я ввожу один палец». «Месье, вы ошиблись аккаунтом». «Что?» Я вижу, что он перестал писать, а потом и вовсе вышел из сети. Черт побери. Мне-то, конечно, и не такое писали, чем только не грозили Южному Централу. Но вот сейчас я знаю, кто мне пишет. Что это спортивный парень, высокий, летом сильно загорелый, пусть и не всегда гладко выбрит, но всегда классно пахнет дорогой туалетной водой. Женат, ребенок от прежних отношений, а с нынешней женой на воспитании толстый рыжий кот. По-дурацки все вышло. Теперь он свернет общение, ограничившись общим чатом, и я недополучу информацию. Могу спорить сама с собой, что он в личку мне больше не напишет. Я смотрю в окно на незасыпающий ночной город. Солнце взойдет через каких-то 5 часов, но город весь в огнях. Улица забита движущимися автомобилями, словно у нас наступила ядерная зима, и сейчас день, просто солнце никто не видит. Людей миллионы, нам всем не хватает места в этом городе, поэтому часть нас живет днем, а вторая — ночью. Людей миллионы, а я одинока. Кажется, надень короткую юбку и в бар, обязательно кого-то встретишь. Но это не так. В баре знакомятся те, кому нужен быстрый перепихон, когда ты даже не успеваешь узнать имя партнера. Не мой вариант. А какой мой? Мой знакомится на работе, на которой я провожу весь день, и на которой все давно и безнадежно женаты. Холостяки, конечно, попадаются, но из разряда тех, что по доброй воле сама с ними не ляжешь. Душ, полбокала сухого вина и в постель с хорошей книгой. Я уже стала засыпать, как пришло сообщение. «Прости, я был пьян, попутал тебя с женой». «Я так и поняла, все нормально, спокойной ночи». Вставать через 6 часов. Я выключила свет, поставила смартфон в беззвучный режим и потянулась, чтобы положить его на тумбочку. Экран засветился пришедшим сообщением. «Я приехал домой, и она уже спит. Хорошо, что сообщения пришли тебе, и я не разбудил жену». «Конечно, хорошо. А то, что ты мог разбудить меня, тебе пофиг». Я отправила ему подмигивающий смайлик и перевернула смартфон экраном вниз. «Я хочу извиниться за вчерашнюю ночь». Пришло от него сообщение после обеда. «Тебе лучше было написать сообщение, за что именно, а то можно не так понять». «Да, прости, пожалуйста, что написал тебе гадостей. Я ошибся контактом». «Все в порядке. С кем не бывает. Ты, кстати, хорошо пишешь. Мне понравилось». В ответ прилетел воздушный поцелуй, а вечером на вахте мне передали от него бутылку шампанского. Ну что ж, извинения приняты. Это была ошибка. Той же ночью он довел меня текстом до оргазма, и это не было пошло. Это было чувственно, эротично. «Сладких снов, совратительница. До завтра». Пришла смс-ка, и он отключился. «Это я, совратительница? Ах да, он женат. Хорошее оправдание. Не виноватая я, он сам пришел». Обычно он писал мне историю, периодически включая меня в игру. «Какого цвета на тебе трусики? Только не врать. Я не требую прислать фото, но скажи мне правду». Я расслабленная лежу в постели, в обычных хлопковых трусах, из тех, которых просто удобно и полезно для здоровья. «Черные», — отвечаю на вопрос. Трусики действительно черные, и к ним веселая мягкая майка из разряда «нигде не жмет». «Я же просил не врать. Теперь с тебя фото». Я смеюсь, откидываю одеяло и делаю снимок. Голый живот, с одной стороны полоска зеленой майки, а с другой черные трусы. «Ты супер, детка. Извини, не могу прислать свое фото. С одной стороны это пошло, слать тебе стоящий член. А с другой вспышка разбудит жену». Как он вовремя вспомнил о жене. Я выключила смартфон. Как можно лежать в постели с женой и писать другой женщине, как ты бы ее трахнул? Я лежала и смотрела на тумбочку. Тонкая полоска света появлялась и исчезала, когда приходили сообщения. Я больше не хотела флиртовать с ним, не хотела разводить пару. Представила себя на ее месте и заплакала. Спать не хотелось. Я пошла на кухню, открыла шампанское и выпила бокал вина залпом, как пьют водку. Потом второй. Ошалела от пузырьков, бьющих в нос, а потом я пошла за смартфоном. Было множество стертых сообщений, а на их месте было всего одно. «Прости меня, но я ничего не могу с собой поделать. Мне так нравится соблазнять тебя, а потом догнаться в ванной, зная, что ты тоже кончила. Неужели тебе не понравилось?» Он был на линии и ждал ответ. «Не молчи, скажи, что думаешь». «Ты женат». «Ну и что? Это ведь как порно смотреть и подрочить под него. Я же не изменяю ей физически. А так я могу флиртовать сколько угодно. Что ты теряешь? У тебя ведь никого нет». «Хм, а ведь действительно. Чистый мальчик, женат. Никому меня не сдаст, ибо потеряет больше, чем я сама. Почему бы и нет?» Мы сорвались и не могли остановиться. Днем вели себя как до той случайной ошибки, а ночью, если жена засыпала раньше, он трахал мой мозг. У меня дома появились секс-игрушки, и он дал им имена. Было забавно, когда он грозился при встрече набить морду Брэду Питту за то, что тот трахает его подружку. Я ждала этих вечеров. Забила на сайт знакомств, на реальных друзей из онлайн, подсела на него как наркотик. Но, наверное, жена что-то просекла, ибо наши переписки становились все реже, а потом он не писал целую неделю. Днем, конечно, мы общались по работе, хотя с моей стороны это были надуманные предлоги, чтобы написать, он отвечал, но ночью я оставалась одна. Он стирал всегда переписку сразу после общения, но я стала быстро делать скриншоты, и теперь мне осталось только читать то, что было когда-то нами написано. Вечером я прошла мимо подруги в магазине, задев ее плечом и бросив невнятные извинения. Я ведь была так занята, следила за экраном смартфона. Через час мы с ней сидели у меня на кухне и совершали чисто мужской поступок. Пили водку и закусывали пельменями. Через еще один час мы выработали план действий, и тут внезапно за моим стратегом приехал муж. И я опять осталась одна, с недопитой водкой и горой грязной посуды. Надо было сварить кофе, принять прохладный душ, выпить таблетку, кефирчика, активированный уголь. Что там еще пьют, чтобы быстро протрезветь и не выйти в окно? Смартфон ожил сообщением. Я соскучился. Вот так все просто. Его не было недели, и вдруг он соскучился. Я заплакала от счастья. Что хочешь, для тебя сделаю. Я писала, как оттрахаю его, и как он оттрахает меня. В голове всплыли все пошлые и запредельные истории. В моей фантазии не было границ. Я писала, он читал, а потом вдруг позвонил, а мой язык не успевал за моей мыслью, предавая меня. Да и пальцы, скорее всего, наделали много ошибок. Я была жалкой в той попытке вернуть все в то время, когда у нас только начиналась переписка. Утром я позвонила на работу и отпросилась, сказавшись больной. Переписка исчезла. Я в черном списке. Все закончилось очень закономерно. С работы уволиться не получилось. Меня отправили в отпуск, а на мои отпускные купили мне тур. Все включено. Мое тело улетело на самолете хорошо кушать и крепко спать. За сон отвечали таблетки. Через 3 недели я вышла на работу с обновленным гардеробом, ибо не влезла в свой прежний. «Ты колешь ботокс?» — спросила меня начальница. «Нет. У тебя глаза как у куклы, без эмоций. С тобой все в порядке?» «Конечно, со мной все в порядке. Мой врач выписала мне отличные антидепрессанты. Я поменяла смартфон, выкинула все игрушки, стерла с компьютера фильмы с Брэд Питтом, сделала ремонт и коротко постриглась. Через 3 месяца я восстановилась полностью. Уже не пила таблетки, не плакала перед сном и опять стала приходить пару раз в месяц на блядские посиделки с флиртом в баре с друзьями. Они очень просили ему помочь. «Ты просто проведи его по сайту, расскажи, что к чему. Он умный, быстро все поймет. Просто сама знаешь, о некоторых тонкостях не говорят нигде». «Земля круглая, помогать надо», — кивнула я, соглашаясь. Он сразу попросил перейти в какой-нибудь мессенджер с видеосвязью, без проблем. Я объясняла, что к чему, он так быстро схватывал, что в моей голове мелькнула мысль, что меня разводят. А может, друзья правы, и он действительно очень умный. На следующий день у него опять появились вопросы и опять по видео. «Зачем терять время на набор букв, когда можно общаться голосом?» — привел он аргумент. Я согласилась. «Может, перейдем на «ты»?» Улыбки, комплименты, пожелания доброго утра и спокойной ночи, обсуждение всех тем подряд, шутки над общими знакомыми, с собой, родственниками. Он женат, жену очень любит, а я хороший друг, но... Есть но. Он тоже начал флиртовать. Мне не хотелось виртуальных отношений, я только вынырнула из болота прошлой страсти, но он так умело плел свою паутину, что я не заметила, как у меня от этих разговоров стали намокать трусики. В какой-то момент мне стало страшно, я как бывший наркоман стала на кривую дорожку. Если за первым виртуальным другом я скучала 3 дня, со вторым я выходила из пике 3 месяца, то сейчас, похоже, я вляпываюсь на 3 года. «У тебя что-то случилось?» — спросил он, рассматривая мое лицо по ту сторону экрана. Я пожала плечами, сама не в силах толком объяснить происходящее. «Я тебе не нравлюсь?» Боль разочарования мелькнула на его лице всего на секунду, а потом он взял себя в руки и надел холодную маску вежливости. Ненавижу это состояние. Объяснять хорошему человеку, что дело не в нем. «Мне надо выпить и кое-что тебе рассказать». Я ушла на кухню, разбавила белое сухое вино водой и вернулась к экрану. Перед ним стояла бутылка водки, стопка и что-то нарезанное в тарелке. «Приличные барышни закусывают?» Он с удивлением смотрел, как я в один прием осушила полбокала вина. Приличные барышни не слушают мужчин по видеосвязи, рассказывающих про секс. «Уела!» — кивнул он и налил себе водку. «Твое здоровье!» — чокнулся он с видеокамерой и быстро выпил алкоголь. «Рассказывай». Я говорила, он слушал. Я плакала, он курил. «Ты, конечно, не права, но хочешь, я набью ему морду?» Приблизил он свое лицо к видеокамере. «Это же я не права. За что ему морду бить?» «Да, но ты мой друг. Ты, а не он. А значит, я всегда стану на твою сторону». Здорово, конечно, иметь друга мужчину, которому и вопрос задать можно из цикла «Почему мужчины так поступают?» и пофлиртовать. «Зачем это тебе?» «Что зачем?» Он налил очередную стопку водки. «Зачем тебе женщина-друг? Зачем ты флиртуешь со мной? Знает ли твоя жена, что у тебя виртуальные отношения?» «Знает». Водка перекочевала в его организм, он поковырялся в нарезке, выбирая кусочек. «Мало того, она делает то же самое, когда мы ложимся спать, то рассказываем друг дружке о наших виртуальных любовниках. Моя очередь рассказывать. Винишка у тебя еще есть?» Я пошла за вином, стараясь прежде времени не делать выводов. «До эпидемии мы виделись от силы 2 часа в сутки, если не считать сон. Выходные у нас совпадали редко и были расписаны по часам. В отпуске мы тоже тюленями не валялись, а тут, считай, тюремное заключение. Мы расползлись по разным комнатам, смотреть свои фильмы, читать свои книги, болтать со своими друзьями. Однажды она в необычное время шмыгнула в душ, а потом... Когда долго живешь с человеком, то прекрасно понимаешь, что с ним происходит. У нее был оргазм. Я это увидел по блеску глаз, румянцу, пухлым губам. У нее привычка кусать во время секса губы. Оказывается, она флиртовала с каким-то случайным мальчиком. Не скажу, что сразу, но я втянулся в виртуальный флирт. Это как посмотреть порно или прочесть книгу, а потом прийти к жене и... Это не измена. По крайней мере, мы с женой так не считаем. Мало того, мы считаем, что за этим будущее. Найти своего человека все сложнее, и он может оказаться на другом конце света. Что ж тебе, отказывать себе в удовольствии?» Я запросила паузу, мне надо было подумать, и он мне ее дал. Мы договорились с подругой пойти в бар. Я сидела в углу за стойкой, наблюдала за публикой и ждала подругу. А та строчила мне сообщение: «Ловлю такси, нахрен такси, иду в метро». «Еду в такси, возьми коктейль за мой счет, стоим в пробке, нахрен такси, бегу в метро, скоро буду». Он подошел и сел на соседний стул. Ноги такие длиннющие, что он не сел, а просто примостил свою задницу на сиденье, оставшись стоять. Заказал виски с колой. Покосился на меня. Я только начала пить свой коктейль, поэтому смысла мне заказывать еще один не было. Хлебанув почти весь алкоголь, видимо, для храбрости, он повернулся ко мне с улыбкой. «Привет». «Привет». «Что пьешь?» «Коктейль». «Нравится?» «Да». «Как называется?» «Название спроси у бармена, если реально интересует». «Ты кого-то ждешь?» «Подругу». Меня затошнило от примитивности беседы, хотя я понимала, что некоторые люди просто робеют от общения с незнакомцами. «Так что у тебя мало времени. Если хочешь что-то сказать...» «Жаль, что тебя нельзя прямо в зале на этом стуле. Рост у меня подходящий. Тут есть подсобка. Пойдем?» «Зачем?» — протупила я, приходя в себя от фразы. «Отсосешь?» «Нет, спасибо. Коктейли без добавок хорош». «Да кому ты нужна, жируха?» Бросил парень, развернулся и пошел в зал. У меня за спиной раздался свист и хохот. Я расплатилась за коктейль, поймала подругу на входе, и мы пошли ко мне домой. Не стоит, конечно, из-за одного урода делать вывод, но виртуальный секс мне нравится больше. Ты выбираешь партнера, часто с хорошей фантазией, и даже если тебе и предложат отсосать в подсобке, то это будет частью игры, в которой к этому минету долго идут. Нет боли, кроме душевной, если влюбишься. Нет болезней, беременности. Я включила смартфон и набрала сообщение. «А если я кого-то встречу в реальной жизни?» «Тогда мы останемся просто друзьями, если ты захочешь быть только с ним. Но ты не пожалеешь». Пишу мне ответ тут же, словно он его ждал. Ревность слегка куснула меня за сердце. Вдруг он в этот момент с кем-то уже флиртует. Ну и пусть флиртует. Я буду это знать и не влюблюсь. Надеюсь, что не влюблюсь.